Глава 10. Через первый этаж нам было не выбраться. Вестибюль перекрывал Павел Сергеевич и те, кто его покусал, а другие выходы нужно было еще отыскать. К счастью, я вспомнил, что окна на лестнице ничем не закрывались. Промчавшись мимо лифтов, мы вбежали вверх на один пролет. Окно удалось открыть, и, забравшись на подоконник, я свесился на руках вниз, разжал руки, а, встречаясь с землей, расслабил ноги и завалился на бок. Ударился локтем, но не сильно. «Давай, Кать!» Еще раньше мы договорились, что она будет прыгать не как я, а свесив ноги вниз с подоконника. Так она будет смотреть вперед и затормозит внизу и ногами об землю, и руками об меня. Весила она на вид килограмм 46-47. Шанс, что я не переломлюсь, надвое оставался. Прошло секунд 10, она все никак не решалась. «Я не знаю. Мне резко стало страшно. Я явно ощутил слепое пятно за Катиной спиной. За время, что она сидела на подоконнике, она ни разу не обернулась. Мертвецы могли быть уже очень близко. Сейчас же!» — рявкнул я. Едва на виск не сбился. Но главное, девушка прыгнула. Удар получился приличный. Мы оба упали, но обошлось без травм. Поднявшись, пробежали через сквер, что видели с крыши, и оказались рядом с дорогой. Кто-то ехал строго по своей полосе, другие нетерпеливо обгоняли, все дружно сигналили. Обычная московская суета, если забыть про прячущихся за каждым углом зомби. Нам на другую сторону. Машин ехало прилично в оба направления, но нам нужно было в сторону области. Притом, я ни на секунду не забывал, что ДТП – первая среди причин смерти людей на планете. Было бы до отчаяния и обидно в самый разгар апокалипсиса умереть не от того, что кто-то сожрал твои мозги, а разбив головой лобовое стекло какого-нибудь Volkswagen. Появился бы я такой у ворот рая. Святой Петр. Здравствуйте, молодой человек. Я. И вам не хворать. Он. И чего там на земле? Я. Да вот, зомби расплодились, людей жрут. Чудища разные бегают. Петр, оживившись и, очевидно, предвкушая захватывающий рассказ, а с тобой чего было? Я. А меня машина сбила. И что он мне скажет? Пошел к черту, неудачник. Это самый минимум. Ну, не то чтобы я надеялся переплюнуть того парня, чьи внутренности высосало через прямую кишку, когда он случайно прислонился к автоматическому сливу собственного бассейна, но хоть чем-то апостола стоило бы порадовать. А то инфаркт, рак, так и заскучать можно. В общем, дорогу мы переходили со всеми предосторожностями. Это удалось. А вот когда взялись тормозить попутку, возникли проблемы. Я-то еще думал не ехать с первыми попавшимися, а попробовать несколько машин, но это оказалось наивно. Мы стояли вдвоем, затем я отошел подальше. Пробовать стала одна Катя, потом я дал ей 5000-ю купюру, чтобы девушка голосовала с помощью нее, и ничего, никто не остановился. Может, так совпало, но мы не услышали ни «Да ты чё? Тёлку-то надо взять, борщи там мыть, посуду варить. Да и вообще, ты смотри, какие ножки, не даже. А чё, бабки-то лишними не буду? Неужели все настолько перепугались?» «Ладно, надо найти поесть и где переночевать», — спустя полчаса сказал я Кате, отведя ее от дороги. «Потом, если до темноты успеем, попробуем завести одну из машин». Пройдя через стоянку, мы подошли к дверям ресторана. «Может, открыто?» — спросила Катя, взявшись за ручку. Неожиданно дверь поддалась. Я тут же отдернул девушку назад, выставив молоток перед собой. Несколько секунд и... ничего. Дверь так и осталась чуть приоткрытой. «Ну!» – я бросил взгляд на Катю. «Попробуем!» Она кивнула. Снаружи мертвецов не было, так что дверь я решил не закрывать, а наоборот, максимально распахнуть. Даже камешек подложил, на всякий случай. За дверью не оказалось тамбура, зато оказался просторный холл. На стенах висели старинного вида пистолеты с ружьями. У входа широко раскрывал пасть медведь, к счастью, в виде чучела. Стойка портье пустовала. Людей вообще не было. Свет горел, а людей не было. На табличках над дверями с правой и левой сторон значилось, соответственно, красный зал и зеленый зал. «Так поспешно убегали, что забыли дверь за собой закрыть», — подумал я вслух. «А если они убегали, значит, их что-то напугало?» — посмотрела на меня Катя. «Верно. Но это мог быть только один мертвец или пара. Если так, то лучше справиться с ними, чем искать другое место. Главное, чтобы они ускоренными не были», — добавил я уже про себя. «Но мы будем осторожны. Значит, сделаем так». Для начала я выскочил на улицу проверить, не набежало ли мертвяков. После, схватив медведя сзади за талию, я перетащил его к двери зеленого зала. Чуть не надорвался из-за массивного постамента, но это и к лучшему. Надежнее проход перекроет. «В глубину не заходим», — предупредил я Катю уже у двери красного зала. Перед этим я успел еще раз выбежать проверить улицу. «Сначала смотрим, потом негромко шумим. Потом пойдем проверять второй зал». Выставив молоток с шокером перед собой, мы вошли. На первый взгляд зал показался пустым. Множество столиков, обитых красной материей стульев, чучело и оружие на стенах. Да, так зал выглядел для меня в первое мгновение. Знаете, такой психологический эффект, когда сознание вытесняет травмирующие воспоминания. Нечто похожее происходит, когда человек видит нечто, что никак не вписывается в его картину мира. И тогда ум может просто отказаться учитывать увиденное. В мягкой форме, что первое, что второе, происходит каждый день с каждым человеком. Разум человека сам выбирает, что запоминать, а что нет. На чем акцентировать внимание, а что пропустить, не заметив. Очень полезная способность для психологического здоровья человека, но весьма уменьшающая способность человека видеть вещи такими, какие они есть. Я всегда гордился своей рассудительностью и рациональностью, но в этот раз, секунды две или три, я откровенно тупил. Работали только те части мозга, которыми я обычно читал книги Андрея Курпатова и Аси Казанцевой. Не ручаюсь за точность, но в моей голове произошел диалог примерно следующего содержания. Участок мозга, отвечающий за прием и распределение информации для простоты, назовем его информационно-аналитическим фильтром или ИАФом. Так, я вижу комнату. Справа стоят два потрепанных мужика. Один из них на коленях и без рубашки. Второй... с волевым лицом. Слева еще три мужика. Два мордоворота с пистолетами, а также невысокий, не спортивного вида, в очках, очевидно, что-то давно и не без успеха возглавляющий. Чуть дальше напротив нас стоят еще пятеро. Пара крепышей, они же мордовороты, и трое мертвецов, которых эти двое держат частично связанными, видимо, для затравки пленных. На полу, в центре, лежит пузатая спортивная сумка, доверху наполненная розоватыми пачками нерусских денег. Кратковременная память. Я вся во внимании. Рефлексостереотипная память. Я прежде такого не встречала, так что прошу прощения, дальше без меня. Архивно-идеальная память. Записываю. Инстинктивно-генетическая память. Ну, пока меня это не касается. ИАФ. «Ну, да-да, понятно все с вами. По существу есть что сказать?» «Защитно-блокирующая память. Ну, я как бы не уверена. Может, сделаем вид, что ничего такого здесь нет?» «Архивно-идеальная память. Это я тоже записала». «Защитно-блокирующая память. Да я тебя и не имела в виду. Так как? Ну, просто сами подумайте. Зомби, колдуны, теперь вот это вот. Нервы они у нас вообще-то не бесконечны. Может, все-таки трансформируемая память? Эй, стопэ! Защитно-блокирующая память. Ну вот, нарисовалась. Трансформируемая память. Стоит только на секунду притупить, они сразу за свое. Никаких сделаем вид. Думать будем все вместе». Архивно-идеальная память. Без меня. Я только записываю. Инстинктивно-генетическая. И без меня. А насчет записывать или нет, я потом решу. Трансформируемая память. Да молчите вы, зануды. ИАФ. Значит, не будем ничего забывать. Право вето будет использоваться. Трансформируемая память. Эй, с какой стати? Зачем право вето? ИАФ. Это не вам вопрос. И будьте добры соблюдать порядок, молодежь. Трансформируемая память. Бормоча. Тоже мне. Консервативная память. В данном случае, я думаю, право вето не накладывается. Думаю, молодым тут виднее. Трансформируемая память обрадована. Ну вот, надо же было целую миллисекунду на эту ерунду потратить. Короче, все смотрим на меня. На самом деле, диалоги такого толка идут в человеческих головах беспрерывно. Не только, когда натыкаешься на сцену наподобие этой. Первой, возникшей здравой мыслью, было постараться исчезнуть так же тихо и незаметно, как мы появились. Я даже успел сделать шажок назад. «Стоять!» Один из пистолетов оказался направлен на нас. «Кто такие?» «Случайно зашли?» Я бы с удовольствием ответил что-нибудь более умное. «Уже уходим». «Нет, не думаю», – произнес после небольшой паузы босс. «Что вы уходите?» «Карп, они-то тебе зачем?» – воскликнул один из пленников. Высокий, крепко сложенный, с парой расстегнутых пуговиц на вороте. «Пусть они уходят!» «А чё это ты так заволновался, Сережа?» Отвернувшись от нас, босс, он же Карп. «Карпов, что ли?» Снова посмотрел на пленников. «Может быть, ты их знаешь?» «Нет!» – язвительно скривился Сережа. «Слишком мужественный вид у него для Сережи. Пусть будет Сергей!» И попросил их прийти на помощь с молотком и пультом от телевизора. «Я их первый раз вижу!» «Ну вот, значит, ни одному мне показалось насчет пульта!» «Кстати, да, насчет молоточков!» Босс снова повернулся к нам. «Бросайте-ка все на пол! И ты, душечка, свою штучку тоже!» Вот же перестраховщики. А я надеялся, что они об этом не подумают. Быстро. Это рявкнул один из здоровяков. И тряхнул при этом пистолетом. Скажу честно, на меня подействовало. Цигун против пули помочь не мог. По крайней мере, не при моем нынешнем уровне. Большие мастера обладали способностью своими движениями и взглядом входить с противником в контакт, даже находясь в нескольких метрах от него. Мастер мог заставить его оступиться, сделать неверные движения, даже упасть, потеряв равновесие. Заниматься для этого нужно было раза по три в день в течение лет 60. «Изоленту отмотаю», — ответил я поспешно, совершенно не планируя рисковать. «Когда мне, наконец, удалось...» Я забрал у Кати шокер и бросил его вместе с молотком на пол. Не к боссу под ноги и не рядом с собой, а на пару метров вперед. Не то чтобы я думал, что так меня не заставит толкнуть молоток ногой, и в случае чего я сумею быстро до него добраться. Скорее, тут за меня подсознание подумало. Что ж, теперь, думаю, пора вернуться к нашему основному вопросу. Карп бросил взгляд на сумку. «Сережа!» «Остальное где?» «Я тебе уже сказал», — ответил Сергей. «И меня твой ответ не устроил», — склонил голову Карп. «Что ж, тогда, Толя, давай». Один из мордоворотов, что удерживал зомби, толкнул мертвяка на Сергея с его другом. Точнее, даже только на друга. Сергей дернулся ему на помощь, но получил удар в живот от еще одного телохранителя. Зомби с другом Сергея стали бороться на полу. Руки у мертвеца были связаны за спиной, да и не крупный он был. Зато его энтузиазма хватило бы на десятерых. Сергей снова дернулся другу на помощь, но остановился, когда ему в лицо уперлось дуло пистолета. «Хватит, блядь!» – закричал он истошно. «Я правду сказал, у меня нет денег. Заберите машину, квартиру». «Удивляясь твоему упорству, Сережа!» — усмехнулся Карп. «В его лице действительно проступило что-то рыбье. Может, и не Карпов? Ты ведь понимаешь, что такой ответ меня не устроит. Речь ведь не только об одних деньгах, и даже далеко не о них. Ты почему-то не хочешь признаваться, в молчанку играешь, а я... Окончание фразы заглушило чудовищным криком. Мертвецу удалось добраться до человеческой плоти. Зубы вцепились в руку, брызнула кровь. Значит, артерия из вены бы кровь просто потекла. Впрочем, какая разница, если ему теперь все равно превращаться в зомби. «Костя, нет!» – заорал Сергей и тут же махнул рукой, выбив пистолет из руки телохранителя. Тот опешил на мгновение, и этого хватило, чтобы уже две пары борющихся оказались на полу. Все стали смотреть на них, в том числе тот, что должен был следить за другими мертвецами. И один из зомби, словно почувствовав, что хватка сторожа ослабла, как-то извернулся и сумел дотянуться до его горла. Охранник и оба зомби упали. Только тогда до меня дошло, что вместо придумывания плана побега почти минуту я, что называется, кино смотрел. А ведь мы до сих пор стояли у двери. Дождаться, когда остальные отвлекутся и нас не то что догнать, даже выстрелить не успеют. Собственно, если прямо сейчас. Выстрел. В помещении эхо разлетелось с оглушительной силой, на что я почти не обратил внимания, потому что в ту же секунду меня что-то ударило в икру, и я потерял равновесие и стал падать. Неуклюже шагнул вперед, стараясь удержаться, и повалился на один из столов, перекувыркнулся через него и распластался на полу. От страха сразу вскочил на ноги, потом снова упал, нога отказалась слушаться, на штанине показалась кровь. Снова раздался выстрел, а за ним еще один. Зал наполнился криками и хрипением мертвецов. Не в состоянии оставаться на месте, я куда-то пополз, стараясь скрыться от лезущего в глаза света, от шума. Я не мог даже понять, где выход. Очередной укол боли вернул меня в мир. Что? Я замер в той позе, в которой был. Какого черта я делал? То есть, ладно. Стянул с ближайшего стола пару больших шелковых салфеток. Одну я наложил на рану, а второй обмотал вокруг, постаравшись затянуть узел потуже. Получилось не совсем. Длины не хватило. Изолента! Стянув рюкзак, я быстро отыскал, что хотел, и обмотал ногу уже нормально. Теперь Катя. Я совсем про нее забыл. Выглянув между столами, с облегчением я обнаружил, что девушка все еще стояла рядом с выходом и внешне выглядела невредимой. Не считая бледного лица, но это не страшно. Возможно, времени успело пройти меньше, чем показалось. Значит, теперь я должен подняться на ноги, добраться до Кати, а затем свалить отсюда к чертовой матери. К Изольде Дьяволевне, то есть. Вцепившись в удачно подвернувшийся стул, я поднялся. Огляделся. По всему залу мертвецы дрались с людьми, пытались укусить, и части это уже удалось. Стрелков то ли уже обезоружили, то ли сожрали. Никто не стрелял. Черт! Стоило последней мысли щекотнуть синапсы, я тут же увидел человека с пистолетом в руке. Это был тот самый Карп, и он целился в борющегося с мертвецом Сергея. Понятия не имею, как бы я поступил при других условиях, но именно сейчас Карп стоял ко мне спиной. Никто из его телохранителей не смотрел на меня, а стул был рядом. Мне ничего не стоило поднять его и чуток, добавив цигуна, опустить Карпу на голову. Тому, разумеется, хватило. Это вам не те стульчики, которые в гонконгских боевиках об многострадальную макушку Джеки Чана разбивали. Стул даже не треснул. Карп же, сложившись в несколько раз, опустился на пол. «Спасибо!» — крикнул мне Сергей. Он как-то сумел оттолкнуть своего зомби и, видимо, заметил, что я ему помог. Что ж, весьма удачно. Я уже хотел ответить «Да ладно уж, чего там!» Хоть я и сделал это, несмотря на тяжелые ранения, никакой благодарности я не ожидаю. Когда увидел движение боковым зрением, правая нога болела, так что я сделал шаг назад левой, одновременно поднимая руки и принимая на них удар одного из телохранителей. А я думал, они уже выбыли. К счастью, мужик был весьма здоровый и успел прилично разогнаться, налетая на меня. Так что после простенького «люй» затянуть назад и вверх, он весело полетел куда-то в середину зала. Даже пхен толкнуть вперед и вверх не понадобился. «Неплохо», — тут же одобрил Сергей. «Мне, конечно, приятно, но чё он так разговорился? Можно ведь и поплатиться. Ну вот, кто-то, мне было не видно из-за столов, схватил его за ногу. Сергей дернулся, а после принялся со стервенением чего-то топтать. Зомби, наверное». «Катя, беги!» – закричал я, едва мой взгляд снова нашел девушку. Она глянула в ответ, но даже не думала двинуться, а только продолжала смотреть на бредущего к ней зомби. Это был тот самый Костя, друг Сергея, успевший обратиться. «Катя!» – крикнул я снова, отталкиваясь от столов, помогая себе руками, пытаясь побыстрее подобраться к ней. Она перевела взгляд с меня на зомби, затем на меня. Прошло мгновение, и она, наконец, пошевелилась, как будто стала что-то искать глазами. «Ну, конечно, шокер! Только почему так медленно? Ты же не такая тугодумка! Ты же уже видела мертвецов! Почему теперь растерялась? Беги!» Потому, как она вдруг дернулась на полу, пытаясь то ли подняться на ноги, то ли отползти, я понял, что она сумела взять себя в руки, только было уже слишком поздно. Зомби был от нее всего в метре. Я не успевал. На помощь пришел Сергей. Ударом ножки стола практически снес мертвецу Косте голову. Видимо, они были не такими уж и друзьями. Порадоваться я не успел. На меня набросилось сразу два зомби – официант и женщина в пиджаке. Против женщины помог Люй. А вот официант неудачно наткнулся на стол и подошел ко мне уже без скорости. Выставив перед собой стул, я только после понял, что идея была не лучшая. Мертвец толкал вперед. Я же с одной здоровой ногой мог только пятиться, пока не уперся спиной в стену. Нет, в поддерживающий потолок колонну. А вот это неплохо. Чтобы цигун нормально работал, точка контакта, чаще это ладонь, кулак или подошва ноги, должна быть через тело связана с какой-нибудь опорой. Обычно это земля. Выдающиеся мастера способны использовать части своего собственного тела, к примеру, бить рукой, выстраивая структуру от другой руки, ни на что другое при этом не опираясь. Мне же помогла колонна, вцепившись в нее спиной. Ну, правда, мертвец давил, я спиной передавал это давление колонне. Я стал поворачивать стул вместе с мертвецом вокруг своей оси. Люй! Как только официант оказался повернут ко мне боком, я снова использовал колонну как опору и не сильно толкнул мертвеца вперед, представляя мысленно, что еще толкаю немного вверх. Пхэн! Цепляясь за стул, зомби хрипя полетел в глубину зала, теряя по пути остатки равновесия. Затем я огляделся. Вот. Знаете, что такое пиррова победа? Это когда копаешь, копаешь, копаешь, копаешь, а потом бац, звон металла. Казалось бы, все, клад найден. Но старшина говорит, откопали, на месте трубы, ну тогда закапывайте. И ты начинаешь закапывать, понимая, что указание майора Шумайла визуально проверить наличие труб возможно и не лучший способ борьбы с отсутствием воды в водопроводе. Но это именно то, чем ты занимаешься и будешь заниматься еще 9 месяцев, 6 дней, 9 часов, 11 минут. И только Азак тот, сколько знает, сколько секунд. Я, конечно, в армии не служил, но в этот момент испытал, мне кажется, похожие чувства. Отбившись от двух зомби, я оказался в самом центре зала. И теперь между мной и выходом их было как минимум с полдесятка. На меня накинулся еще один. Кое-как я отбросил его в сторону. Хотя он все равно встанет. Так, если не выход, то что? Окна? Нет, слишком далеко. К тому же занавешены какой-то фигней. И не разобьешь просто так. Какая-то дверь была с другой стороны, возможно, на кухню. Но до нее пришлось бы пробираться через зомби. Ну, хоть что-нибудь. Чтобы отразить очередную атаку, пришлось перевернуть ближайший стол и снова схватить в руки стул. Слишком много мертвецов. Было бы хотя бы оружие. Точно. На полу ведь пистолеты. И шокер где-то валяется. Я бросил короткий взгляд в сторону выхода. Катя все еще была там. Сергей стоял рядом и как будто даже что-то ей говорил. Точно. Шокер ведь где-то там. Катя как раз смотрела на меня. Я крикнул, чтобы они бросили его мне. Но вместо этого она что-то произнесла одними губами, а затем отвела взгляд. Спустя мгновение они с Сергеем вышли из зала, закрыв за собой дверь. Я замер. Целую секунду я не понимал, что произошло. А потом меня укусили. В том месте, где пуля прорвала штанину джинс и откуда уже слезла наскоро наложенная повязка. Резко отдернув ногу, я ударил мертвеца в лицо. Надо же было ему так незаметно подобраться. Отступая на шаг, я выставил стул навстречу следующему. Нога к этому моменту уже горела, пот валил градом. Я чувствовал, что устал. Лучше всего было бы все же попытаться пробиться на кухню, а оттуда уже выбираться. Наверняка там был запасной выход. Ну, давай, ты сможешь. Зубы могли и не достать до раны. Или яда могло оказаться недостаточно. На тех, кто владеет цигуном, мертвечизм вообще мог не действовать. Нельзя сдаваться. Я смогу. Сма.